Творческая группа «Самиздат» представляет. Из всех проявлений человеческого творчества самое удивительное и достойное внимания – это книги. В книгах живут думы прошедших времен. Внятно и отчетливо раздаются голоса людей, прах которых давно разлетелся как сон. Все, что человечество совершило, передумало. Все, чего оно достигло. Все это сохранилось на страницах книг. Проект «Анабиоз». Книга вторая. Виктор Косенков. «Мигранты». Посвящается моей жене. Без нее эта книга была бы невозможна. Вечером в темноте детей ведут из детского сада домой. Ян Каплинский, эстонский поэт. Было темно и очень холодно. Игорь Морозов с трудом разлепил глаза, застонал. Нутро сжалось в спазме. Желудок будто бы подпрыгнул к горлу. Судорожно сглотнув, Игорь перевернулся на живот и сумел кое-как приподняться на локтях. Тут его и вырвало мутной жижей. Игорь точно помнил, как вечером напивался в баре, пропивал законную премию, выданную бригаде, с которой он колымил в финке. До следующего объекта было 3 дня. Честь ребят осталась в турку, здраво рассудив, что мотаться в Таллин – только деньги зря тратить. А Игорь вот втемяшилось в голову. Домой, и все тут. Но да никто и не возражал. Подсобник – не бригадир. Даже если к началу не успеет вернуться, невелика беда. Морозов добрался до Хельсинки, там сел на паром и первым делом забурился в кабак на верхнюю палубу. Пил Джек Дэниелс, шиковал. При воспоминании о выпивке кишки снова скрутило. На этот раз Игорь сдержался. Он с трудом отполз в сторону, стукнулся головой о какой-то хлам на полу. В темноте захрустело. Сквозь гул в ушах Игорь слышал чьи-то голоса, крики, кажется, плач. Но все это доносилось издалека, будто бы через вату. Голова гудела. «Что они там мне намешали?» Он привалился спиной к стене, протер глаза. Поднимая руку, зацепился за гвоздь. Жилетка легко треснула и разъехалась по шву в подмышке. «Почему темно?» Он хорошо помнил, как пил, как палуба стала корениться больше обычного. В тот момент Игорь направился в туалет. Со второй попытки попал в кабинку, с третьей попал в унитаз. А потом... Потом закрыл глаза, открыл глаза и оказался тут. В темноте, на холодном полу. «Эй!» – позвал Игорь. Получилось негромко, голос был хриплый, сухой. Очень хотелось пить. Словно в ответ издалека снова донеслись неясные голоса. Кто-то кричал, кажется, плакала женщина. Вопли, стоны, громыхание. «Что происходит?» – крикнул Игорь. Голова отозвалась такой болью, что некоторое время он ничего не соображал. Но постепенно дурнота начала отступать. Глаза привыкли к темноте. Игорь обнаружил, что через отверстие в потолке проникает тусклый свет. Весь пол был завален каким-то сухим хламом, трухой, кусками пластика. Знакомый до боли по стройкам гипсокартон разбух, покрылся густой плесенью. И от любого прикосновения вываливался ломкими грязными кусками. «Где я?» В голове плясали сцены из фильма «Пила». Сейчас загорится экран, и страшная харя скажет что-нибудь жуткое. Абсурдный домысел подпитывала темнота, черные потеки на стенах, и главное, то, что он совершенно не помнил, как здесь очутился. Не падал, головой не бился, пил, конечно, но не столько же. Никакой экран не загорался. Страх и оцепенение начали потихоньку проходить. На всякий случай Игорь ощупал себя, но никаких наручников, ошейников, механизмов не обнаружил. Из одежды на нем осталась только сетчатая майка из синтетики и ветхие расползающиеся штаны. Любимая кожаная жилетка с множеством карманов была еще ничего, но нитки сгнили, и швы местами разъехались. На поясе болталась сумочка с документами. Пластиковый ремень был единственной полностью сохранившейся деталью гардероба. Игорь с трудом открыл закисшую молнию и обнаружил, что от паспорта осталась только ламинированная часть. Зато пластиковая ID-карта, выдававшаяся в Эстонии как документ, была почти как новенькая. Порывшись в сумочке, Игорь выудил кошелек и мобильник, покрывшийся скользкой, противной плесенью. Вот дрянь. Морозов вытер руку о пол, но телефон выбрасывать не стал, просто отложил. Вещица ценная, да и номеров на симке столько, что и не упомнишь все. Не в блокнот же записывать, как делал покойный отец. Из кошелька высыпались мелочью спитак евро. Бумажные деньги слиплись в единый ком. Слава богу, их было немного, но с тридцатником пришлось расстаться. Банковские карточки Игорь аккуратно вытянул и обернул целлофановым пакетом. Зарплату педантичные европейцы переводили на счет. «Сколько я тут провалялся?» — спросил сам у себя Игорь. «Бригадир уроет, если что». Он поднялся на ноги и обнаружил, что пол наклонен под углом, потому что дверцы туалетных кабинок распахнуты и болтаются на полусгнивших петлях. Внутри кабинок черными зевами торчали унитазы. Осторожно подойдя к двери, Игорь подергал ручку. Дверь дрогнула, на той стороне что-то заскрипело, бухнуло. Игорь дернул снова, но створка встала как влитая. Тогда он напрягся и потянул. Изогнутая ручка вдруг хрустнула и вылетела из двери. Игорь с грохотом рухнул на пол. Черт. Вскочив, Морозов принялся барабанить кулаками в заклинившую дверь. «Люди, помогите, кто-нибудь! Эй!» Никто не отзывался. То ли его не было слышно, то ли помощи ждать было неоткуда. «Да где же я? Эй, кто-нибудь!» На грудь навалилось тяжкое, гадкое чувство. Сдавило горло. На миг почудилось, что не хватает воздуха. Игорь оттянул ворот майки. Ему показалось, что стены комнаты сдвигаются. Чтобы как-то успокоиться, он зажмурился и сосчитал до 20. Отпустило. «Ты же строитель, думай». Морозов стал исследовать помещение, в котором очутился. Он прощупал стены, дверной косяк, долго пытался что-то разглядеть через дырку в потолке, но кроме крохотного кусочка голубого неба не увидел ничего. «Да что же это? Должен быть выход. Или не должен?» Игорь не знал. Дикий страх очутиться в ловушке какого-нибудь маньяка овладел им с новой силой. Морозов заметался из угла в угол, несколько раз оскользнулся на плесени и упал. Попробовал забраться на унитаз, но рухнул. Едва не свернул шею и окончательно разодрал штаны. Увидел под потолком черное, заросшее грязной пылью вентиляционное отверстие. Когда-то, видимо, к нему вели гофрированные трубы. Теперь от фольги остались только воспоминания, а каркас ржавой пружиной свешивался с направляющих подвесного потолка. Несмотря на то, что помещение мало походило на приличный, хотя и изрядно загаженный финнами корабельный сортир, Морозову казалось, что он на том же пароме, на котором и был. Никуда чудесным образом не перенесся, не был украден маньяком или инопланетянами. Место было прежнее. Но почему все вокруг такое ветхое, ржавое, хрупкое? Может быть, это трюм или какой-то контейнер? Но как? Как я в нем оказался? Ты же строитель, строитель, — повторял Игорь, ощупывая стены. На самом деле строителем он не был. То есть работал в этой области, мотаясь с объекта на объект, но никогда специально не учился. Умел многое понемногу. Сооружать черновую кладку, мешать раствор, собирать деревянные конструкции под чутким руководством бригадира, класть плитку. Ну и, конечно, подай принеси. 90% работы на стройке – переноска тяжестей с места на место. Это могут все, но заставлять таскать ведра с раствором высокооплачиваемого каменщика слишком расточительно. Поэтому на любой, сколь-нибудь солидной стройке есть подсобник. Человек, который умеет многое, но по чуть-чуть. Таскает ведра, брусья, доски, мастерит опалубки, устанавливает леса. Словом, делает все для того, чтобы профессионал мог спокойно работать. Таким подсобником Игорь Морозов и был. Нельзя сказать, что много получал, но в целом на жизнь хватало. Раньше, до кризиса, дела на стройке вообще шли хорошо. Трудяг не хватало, зарплаты росли, а рабочий день уменьшился до приличных 8 часов. На стройку ломились все, кто не сумел найти себя в других сферах. Потом мировые рынки обвалились, строительство в Эстонии встало. Люди, как пчелы в улье, принялись собираться в рои, то есть в бригады, и улетать на заработок туда, где все еще была работа. В более благополучные и стабильные страны, в Финляндию, в Швецию. В Россию ехали меньше, побаивались кидалова. Пробиться в одиночку на скандинавский рынок было непросто, но Игорю повезло. Последний его прораб, мужик дельный, в возрасте, подхватил молодого. Прежде всего потому, что тот неплохо знал английский. Так Морозов попал на странную должность, кем-то между простым подсобником и переводчиком. Это положительно сказалось на зарплате. Так что полноценным строителем Игорь не был, но кое-что знал. Например, что внутренние перегородки бывают сделаны из металлического каркаса и гипсокартона. И такую стену ничего не стоит пробить ногой или даже кулаком. Игорь забарабанил по стенам, легко раскалывая сыпучий, набравший воды гипсокартон. Почерневший гипс отваливался кусками, с гулким стуком падая на пол. Игорь разодрал руку о торчащий из каркаса шуруп, отшатнулся от висящих пучком проводов, опасаясь удара током. Увы, за слоем гипсокартона обнаружилась сталь. Железная коробка, в которой оказался Игорь, не желала его отпускать. Выдохшись, Морозов сел на пол. Сильно хотелось есть. От поднявшейся в воздух пыли драло горло. Игорь чувствовал себя несчастным и раздавленным. Привычка носить наручные часы у населения выветривалась с приходом мобильных телефонов. Но мобилка не работала, аккумулятор не пойми почему накрылся слоем белёсых кристаллов, и теперь Игорь не мог даже сказать, сколько времени он просидел вот так, у стены, жалея себя. Да и был ли в точном времени какой-нибудь толк? Наверное, никакого. Свет, проникающий через дырку в потолке, начал меркнуть, и Игорь, наконец, снова взялся за дело. Теперь он попытался с помощью куска каркаса расковырять часть косяка, чтобы добраться до спрятанных петель. Точного понимания того, что будет, когда он доберется до них, у Игоря не было. Но ему казалось, что таким образом он сможет разблокировать створку. Пластиковая обшивка косяка поддавалась плохо. Жестяной каркас был весьма паршивым инструментом, постоянно гнулся и резал руки. Измазав кровью лицо, двери и стены, Морозов все же ухитрился проковырять небольшую дырочку, в которой можно было засунуть палец, но не более. К тому времени уже совсем стемнело. Он вновь посидел на полу, привалившись спиной к двери. Спать не хотелось. Затем подобрался к потолочной дыре и попытался разглядеть звезды. Но, увы, на светлом в это время года небе их почти не было видно. Утомившись от безделья, Игорь снова вернулся к работе. Стал практически вслепую расцарапывать косяк. Он работал с упорством фанатика. Ощупывая пальцем получившееся отверстие, с радостью ощущал там что-то холодное. Железо. Дверные петли. Ощущение близкой победы придавало сил. В конце концов, Игорю удалось засунуть под пластик руку, и он принялся раскачивать пластик, стараясь выдрать его из креплений. Рывок. Еще рывок. Морозов упал на пол вместе с вывороченным куском рамы. Радостно крикнув, он поднялся и бросился обратно к двери, ощупывая ее поверхность и стараясь определить масштаб успеха. Но его ждало разочарование. Дверь уходила под край стальной плиты, которая образовывала несущую стену. Петли были надёжно спрятаны в стенной нише. Игорь яростно замолотил в дверь кулаками и цензурно завопил, брызжа слюной. Остановился. Тишина. Никто не отзывался на его крики, не пришел на помощь. Он был один. В голове глупо крутилось. Опоили, заперли неизвестно где. Кто? Какие-нибудь маньяки, уроды, инопланетяне, да кто угодно. Чья-то злая воля. Надо было выбираться. Любой ценой, но выбираться из этого мерзкого места, где уже будто бы не хватает воздуха, где стены давят со всех сторон. В очередной раз Игорь опустился на пол, обхватил голову руками, зажмурился, стараясь удержать истерику на том пороге, за которым начинается безумие. Через некоторое время стало легче. Морозов, все еще не открывая глаз, пополз вперед. Он полз до тех пор, пока не уперся головой в угол. Там и остался лежать, одинокий, без понимания происходящего, измученный страхом. Вскоре Морозову удалось уснуть.